Финские народные сказки. Читает Ильин Роман. Сорока, ворона и лисица. У сороки было на дереве гнездо. Подошла к подножию дерева лисица и говорит: «Я срублю это дерево, чтобы сделать лодку-долбленку». Сорока взмолилась: «Не руби, у меня 5 птенчиков, они все погибнут, если дерево повалится». Лиса сказала: «Если дашь мне 1 птенчика, то я все-таки оставлю это дерево в покое». Сорока отдала. На другой день лиса опять пришла и сказала, что не нашла другого подходящего дерева для лодки-плоскодонки. Сорока снова стала просить, чтобы она оставила это дерево. Отдала еще 1 птенца. Ворона пришла в гости к сороке. Они были ведь приятельницами. И спросила: «Куда делись 2 твоих птенца?» Сорока сказала: «Сюда приходила лиса 2 поутру и унесла их, иначе собралась срубить все дерево». Ворона сказала: «Вот ты глупая! Никакого дерева она не может срубить, у нее же нет ни топора, ни нукка». Лиса пришла в 3-й раз. Опять принялась говорить: «Я пока не нашла другого подходящего дерева, я все же это срублю, если ты мне не отдашь еще 1 птенчика». Сорока стала смеяться и сказала: «Да как ты дерево срубишь? У тебя нет ни топора, ни нукка». Лиса спросила: «Кто тебя до такой мудрости надоумил? Уж не ворона ли?» «Ничего, я еще ее саму обману». Пошла на открытую поляну, вытянула язык, лежит там совсем как мертвая. Ворона прилетела, долго ходила вокруг лисы и обгадила. Щелкала, щелкала клювом, примерялась по 2-му разу. Тут-то лиса схватила ворону и собралась съесть. Ворона говорит: «Пойдем туда, в развалины, а то ведь люди будут смеяться, как ты живую пожираешь». Лиса поволокла ворону в зубах, старается изо всех сил. Ворона говорит: «Успокойся ты, я и сама пешком дойду». Лиса уже позабыла, что та умеет летать, и выпустила ворону из зубов. Тогда ворона тотчас же взлетела в воздух, а лиса осталась обдумывать. Знать, не у нее одной в голове вся мудрость.